4. Марта шла по тропе следом за Александром и думала. Скоро, совсем скоро, если верить тому гостеприимному китайцу, они найдут артефакт, и она сможет загадать желание. Если верить тому, что сказал тот англичанин в Улан-Баторе, то желание можно загадать только одно, а их двое. И что делать? Она не может просто взять и отобрать камень у Александра. Он помог ей, спас от папы и на Игоря глаза открыл. Тогда как быть? Отдать право на желание ему? А что она сама-то хочет загадать? Нет, понятно, что первое, что приходит в голову, это вернуть родителей. И даже если в обмен ей предложат миллиард, Марта от этого не откажется. Но ведь Александр же для чего-то пошел с ней. Может, у него что-то более серьезное? Может, он болеет? Хотя вон какой бодрый. Идет, что-то под нос себе насвистывает. Интересно, если бы они встретились вне всех этих событий, у них могло что-то срастись? Нет, наверное. Такие мужчины, как Александр, не обращают внимания на серых мышей вроде Марты. Кто она? Ну, доктор наук в ее возрасте. Ну, профессор. И что? В остальном ничего примечательного. Вспомнился старый сериал про девушку, которая была умницей, но не была красавицей, и ее работодателя, который был красавцем, но умом совсем не блистал. И пусть Марта не походила на героиню Нелли Уваровой, но и титул «Мисс Нежнина» ей совсем не грозил. А родители... Мысли снова перескочили на желание, и Марта вздохнула. «Что вздыхаешь?» Повернувшись к ней и пойдя спиной вперед, спросил Александр. Шел он так ловко, не глядя переступая даже не самые мелкие препятствия, что у Марты невольно закралась мысль о том, что у него на затылке есть глаза. Или третий глаз. Или что там еще бывает? Пришел на ум древнегреческий аргус, но она тут же помотала головой, вспоминая, что с тем произошло, и, хмыкнув, произнесла. «Да вот думаю, что делать. У тебя желание есть? Зачем ты со мной идешь?» «Ну...» Александр остановился, пропустил Марту вперед и пошел за ней следом, заменив свист песней. «А что мне надо?» Да просто свет в окошке. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до темна. Он пел, а Марта улыбалась, слушая его мягкий, чуть хрипотцой голос и понимая, что, кажется, все-таки влюбилась. И ведь обещала себе больше так не делать. Юра обидел ее, и больше такого точно не хотелось. А здесь? Впрочем, если она попросит исправить все, то ничего и не вспомнит из того, что сейчас происходит. Наверное. И будет все как раньше. Работа, дом, встречи с родителями и приятелями по выходным. Почему-то на глазах появилась влага. И Марта смахнула ее, размазывая по пальцам. «Эй!» – Александр дернул ее за руку, заставляя остановиться, и повернул к себе. «Ты чего ревешь?» «Скоро все закончится», – Марта натянуто улыбнулась. «Все?» «Не все, я тебе обещаю». Улыбнувшись, он подтянул ее к себе и поцеловал. Это было так неожиданно, что она сначала застыла, словно не хотела этого, а потом расслабилась и, не удержавшись, улыбнулась прямо в поцелуй. «Я тебе верю».